Потом сам в доме на Белградской улице. Потом мы как-то потерялись, пропали друг друга из виду. Я вот однажды, прогуливаясь по Лобскому кладбищу, я увидел его могилу. Вот странное дело, когда теряешь какого-то очень близкого человека, с которым прожил вместе большую часть жизни, всего несколько раз. Вот именно его смерть. Одно из самых страшных, самых тяжелых переживаний. Самых тяжелых, Мне сказали, правда, что там, под могильной плитой, рядом с нами.